Свои обстоятельства могут швырнуть человека в эту среду, но важно, чтобы она его не засосала. Главное всегда помнить, кто ты есть. Знакомой дорожкой, протаренной усилиями, не потерять себя. Мысли Фрэнка устремились к первым послевоенным годам и обшарпанному дому на Бетюн-стрит в той части Нью-Йорка, где западный край Гринвич-Виллидж плавно переходит в береговые пакгаузы, где соленый ветерок сумерек и басовитые речные трубы ночи наполняют воздух обещанием путешествий. Ему было чуть за 20, вместе с потертым твидовым пиджаком и линялыми рубашками. Он гордо носил титулы «фронтовик» и «интеллигент» и владел одним из трех ключей от однокомнатной квартиры. Двумя другими ключами и правом каждую вторую и третью неделю пользоваться хатой обладали два его однокашника по Колумбийскому университету, каждый из которых вносил треть квартплаты, составлявшей $27. Те двое, бывший летчик-истребитель и бывший морской пехотинец, были старше и вальяжнее в земных удовольствиях. Их запас охочих девушек казался неисчерпаемым. Но вскоре Фрэнк, к своему робкому изумлению, стал их нагонять. То было время удивительно быстрых наверстываний и головокружительного роста уверенности в себе. Одинокий исследователь железнодорожного атласа, он так и не вскочил на свой товарняк, но теперь уже никакой Крэпс не назвал бы его придурком. Армия взяла его в 18. В Германию швырнула в последнее весеннее наступление, а затем, прежде чем отпустить, одарила бестолковым, но веселым годовым туром по Европе. И с тех пор жизнь набирала обороты. Разболтанность его натуры, та самая черта, что среди одноклассников и однополчан делала его одиноким мечтателем, вдруг преобразовалась в некое существенное и привлекательное целое. Впервые в жизни им восхищались, и тот факт, что девушки были готовы улечься с ним в постель, лишь слегка превосходил другое сопутствующее открытие. Мужчины, причем умные, охотно его слушали. В школе его отметки редко поднимались выше посредственных, однако никто не счел бы посредственными его высказывания в пивных и ночных беседах, которые происходили все чаще и заканчивались одобрительным гулом, сопровождаемым многозначительным постукиванием по лбу. Котелок старины Уиллера варит. Теперь, — говорили все, — нужны лишь время и свобода, чтобы он нашел себя. Ему пророчили безоговорочный успех в разных сферах, но все сходились в том, что он предрасположен к гуманитарной или даже творческой деятельности. В любом случае это будет нечто, требующее упорного и беззаветного труда, для чего понадобится скорая и долгая отлучка в Европу, которую он часто называл единственным стоящим местом на свете. Когда в дневные передышки от бесед Фрэнк шатался по улицам или ночью размышлял в квартире на Бетюн-стрит, имея право на хату, но не имея девушки, он тоже ничуть не сомневался в своих исключительных достоинствах. Ведь биографии всех великих людей полны тем же юношеским поиском, тем же бунтом против отцов и их образа жизни, разве не так? Отчасти даже хорошо, что у него нет определенной сферы интересов. Избегая конкретных целей, он тем самым освобождается от конкретных ограничений. На данный момент поле его деятельности — весь мир и сама жизнь. Еще во время учебы его начали преследовать бесчисленные маленькие депрессии, участившиеся после ее завершения. Два однокашника все реже пользовались своими ключами, и Фрэнк в одиночестве размышлял на хате, перебиваясь случайными заработками, чтобы купить еду. Особенно его изводило то, что до сих пор никто из известных ему девушек не вызвал беспримесного восторга. Одна была весьма мила, но обладала непростительно толстыми лодыжками, другая отличалась умом, но проявляла раздражающую склонность воспитывать, однако обе не входили в разряд первоклассных. Насчет того, что такое первоклассная девушка, сомнений не было, хотя ни к одной из них Фрэнк еще не приближался. Двух-трех он видел в разных школах, где ему довелось учиться, но они высокомерно его не замечали, интересуясь городскими студентами. Еще нескольких встретил в армии, но там они чаще всего представали тенями, под звуки танцевальной музыки, трепетавшими на далеких золотистых окнах офицерского клуба. В Нью-Йорке их было полно, но они всегда выбирались из такси в сопровождении мрачно нависших над ними мужиков, которые выглядели так, будто сами никогда не были парнями. Ладно, от добра добра не ищут. Может, логично предположить, что насквозь прокуренному кавалеру, мыслящему в духе Жана Поля Сартра, предназначена насквозь прокуренная дама, мыслящая в том же духе. Это была тропа пораженца. Но однажды на вечеринке в Morningside Heights Фрэнк, взбодренный 4 стопками виски, ступил на тропу победителя. Кажется,